Глава 40. Тяжелые травмы. Юэ немедленно активировал навык «Теневой шаг». Его скорость в итоге серьезно возросла. Достав меч, он бросился вперед навстречу ближайшему охотнику, с намерением отрубить тому голову. Второй охотник в этот момент находился чуть в стороне. Ловкость Юэ поднялась на 30 пунктов. Его скорость также пугающе увеличилась. Он почти мгновенно появился перед охотником, занося свой меч для удара. Но неожиданно охотник выстрелил в занесенный меч своим языком, словно пулей, и отвел удар в сторону. В итоге меч ударил в плечо охотника. Раздался металлический звук, и меч застрял там. Охотник открыл свой кровавый рот. Его язык снова вылетел, на этот раз целясь в лицо Юэ. Но в это мгновение к Юэ на помощь подошел скелет. Резко прыгнув вперед и размахнувшись своим топором, он отрубил язык, вытягивающийся в сторону Юэ. Изо рта охотника брызнула кровь. Цзэн-У, после того, как у нее закончились патроны, тоже активировала высокоскоростной навык и атаковала этого охотника. Ее ударом пришелся в тело, но полоснув врага мечом, она смогла только разрезать кожу и мясо, но не достала до его костей. «Ну же!» Взревел Юэ и со всей силы надавил на застрявший плече меч. И с трудом, но все-таки отрубил переднюю правую лапу охотнику. Потеряв лапу, охотник разъярился и, сильно взмахнув своим хвостом, попал в Чияна, который прикрывал Юэ. Чиян отлетел на несколько метров и упал возле грузовика, сломав несколько ребер. У него изо рта пошла кровь, он полностью потерял свою боеспособность. В битву включился второй охотник. Он признал в Юэ Джуне самого опасного врага, и он бросился к нему, пытаясь схватить его своими когтями. Его скорость была сумасшедшей, и Юэ успел, только бросив меч, перехватить руками правую когтистую лапу охотника и не дать ему себя проткнуть. Он ухватился за его правую лапу, пытаясь заблокировать ее полностью. Но лапа, в свою очередь, схватила и сильно сжала правую руку Юэ. Раздался хруст ломаемых костей. Охотник освободился. Если бы не защитный костюм второго уровня, защищающий от ударов монстров до 20 уровня, Юэ уже был бы заражен. Однако подоспел скелетон, который резко взмахнул топором и отрубил голову охотнику. Разбрызгивая кровь, голова охотника покатилась в сторону. Тело же безвольно упало на землю. Рядом с ним появилась одна голубая и три белых шкатулки с сокровищами, одна книга навыка и 200 СЦ. Из тела монстра вылетел большой шар белого света и влетел в скелета, подняв ему уровень. Схватка продолжалась. Как только был ликвидирован один из охотников, к Юэ прыгнул другой. Тот первый. Он целился своей единственной передней когтистой лапой ему в сердце. Хоть Юэ и был еще в режиме теневого шага, но он успел только немного сместить тело, уклоняясь от колющей атаки. И получил таранный удар в грудь от метнувшегося в него тела охотника. Защитный костюм спас его от инфекции еще раз, но не смог полностью защитить его от этого удара. Он отлетел на несколько метров и упал на землю, сломав несколько ребер. Тут же Цзэн-У, вооруженная мечом, попыталась отрубить охотнику голову. Но тот немедленно среагировал на это и, сместившись немного, со всей силы приложился по ней своим хвостом. Цзэн-У, словно тряпка, отлетела на несколько метров и ударила спиной о грузовик. Выплескивая кровь, она сползла на землю. Было непонятно, жива она или нет. «Юэ, держи!» Услышал он крик Ван Шуана, когда немного оклемался после удара. Обернувшись, он увидел, что тот, перезарядив автомат, бросал его ему. Ван Шуан понимал, что сейчас это все, что он может сделать, так как со своего места он вряд ли причинит серьезный урон охотнику, да и может своих попасть. Охотник снова посмотрел на Юэ, которого признавал самым опасным врагом, и быстро бросился к нему, стараясь в этот раз попасть когтем ему в голову. Но сбоку к нему прыгнул скелет и топором нанес удар по шее. Однако охотник резко отскочил в сторону, уклоняясь от удара, и в третий раз своим хвостом отправил врага в полет на 7-8 метров. «Иди к черту!» Чувствуя резкую боль в руке и во всем теле, крикнул Юэ. Сообразив, что охотник отвлекся, он нажал курок автомата, выпуская весь рожок. Хоть его навыки и были никудышными, но с расстоянием в пару метров он не промахнется. Все 20 пуль попали в тело охотника, продырявив его как стита. Из многочисленных отверстий хлынула кровь. Охотник упал на землю. Он был еще жив, хотя и обездвижен. Юэ с трудом встал хватая ртом воздух. Он подобрал свой выпавший меч и побрел к монстру, чтобы добить его. На это ему понадобилось несколько ударов, так как у него в рабочем состоянии осталась только левая рука, и из-за боли он не мог сильно размахнуться. Голова охотника откатилась, и рядом с ним также появились одна голубая и три белые шкатулки, одна книга навыка и 200 СЦ. Шар белого света влетел в тело Юэ, и он услышал такой приятный голос. Вы перешли на 12 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вы перешли на 13 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Распределить все 4 очка в живучесть. Сквозь боль сделал выбор Юэ. Живучесть отвечает за скорость восстановления тела и мышечной силы. Юэ был в состоянии стоять и сражаться после удара охотника только благодаря костюму 2 уровня, защитившего его и добавившего ему еще пунктов характеристик. Его живучесть превышала аналогичные показатели Чияна и Дзэцэн У более чем в 1,5 раза. В этот момент его не заботило будущее развитие. Сейчас ему было нужно немедленно повысить свою живучесть, чтобы восстановить тело и кости. И вот, сквозь его тело прошло мягкое и приятное тепло. Он почувствовал себя немного лучше, и он подошел к Чияну. «Чиян!» – воскликнул Юэ. Он разглядывал его избитое тело и лицо, покрытое кровью. «Слава богам!» Он проверил его дыхание и издал вздох облегчения, услышав хриплое дыхание Чияна. Чиян – его лучший друг и товарищ. Потом он осмотрел Цзэцэн У и убедился, что она тоже дышит. Быстро собрав выпавшие из охотников предметы и бросив их в рюкзак, он приказал скелету аккуратно перенести тело Чияна и Цзэцэн У в грузовик. После этого они с Ван Шуаном также сели в машину и поехали домой. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун. Уровень 13. Класс. Отсутствует. Звание. Отсутствует. Сила. 12. 19 со снаряжением. Ловкость. 15. Живучесть. 13. Выносливость СП. 20. Дух МП. 12. Стойкость. 10. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Атака 5-8. Защитный костюм. Снаряжение 2 уровня. Плюс 5 ко всем характеристикам. Укрепленные ботинки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 3 ловкости. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. 2 ступень. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня.